Но сейчас Женька пожалел Димкину собаку и сразу показался Сереже симпатичным. И вообще, все вокруг сейчас были хорошие и добрые. Сидели вперемешку на своих и чужих кроватях, привалившись друг к дружке, завернувшись во все равно чье одеяло. И к Сереже приткнулся тоже какой-то парнишка из другого отряда, незнакомый, но все равно славный. Все ярче светила луна, и совсем не хотелось спать, и хорошо было рядом друг с другом. Кругом были товарищи, и Сережа решил подарить им свою сказку. А у меня есть всадник. Крепко не спали мы, нам подниматься первыми. Лишь только рассвет забрежет в серой весенней дали. Это неправда, что маленьких смерть настигает реже, ведь пулеметы режут часто у самой земли.